일단 티가 읽어주고. 자, 주에서 도와주고 삽시다. Всему человеческому. Это его слова. Вот это та самая маленькая философия, как он ее называл, которая была выработана им в первый период его творчества, которым определяется его творчество до войны 12-го года. Значит, безусловно, тихая, простая, веселая, маленькая философия, неразлучная подруга прекрасной образованной души, исполненной любви и доброжелания ко всему человеческому. Да? Такой сентименталистский, по сути, своей идеал, который мы легко находим в лирике Батюшкова этого периода. В 12 году происходит страшный катаклизм в Европе. Батюшков примыкает к ополчению и оказывается во Франции. Значит, этот идеал, как его формулирует Батюшков, безусловно основан на тех ценностях просветительских, авторами которыми были французы. Да, вот это просветительское представление о том, что человек по природе своей добрый, да, это руссоистское представление о том, что человеческая природа гармонична, о том, что человека можно вернуть к этой прекрасной, доброй природе, она рухнула не только в сознании Батюшкова, она рухнула, это представление просветительское по сути своей, оно рухнуло в сознании Европы после 19-го года. Да, это было невероятное потрясение, которое увело культуру европейскому от осознания этой гармонической базы, да, на которой существовало представление о человеке. И Батюшков показался не исключением. И эти идеалы 18 века рухнули окончательно. И в второй период своего творчества, после 12 года, он пишет такое сочинение «Нечто о морали, основанное на философии и религии». Да, и в его сознании возникает христианство как некое средство спасения человечества. Значит, говоря о Батюшкове, нужно иметь в виду, что судьба этого поэта, этого человека, ну, это одна из первых трагических судеб, в которой открывается этот бесконечный ряд трагедий больших поэтов русских в 19-20 веке. В 25 году, ему было 34 года, он заболевает. Он был человеком нечиновным, незнатным, страшным и уверенным в себе. Закомплексованным, как он сейчас сказал. Во всех сферах. Жениться так и не смог. Очень сложное отношение к женщине. Безумно сложное. И к тому же все это отягощено очень тяжелой наследственностью. Мать у него была душевно больным человеком. В 34 года его постигает вот эта самая болезнь. И он с 25 по 55 год, 30 лет, представляете себе, он проводит, не выезжая, в своем имении. Безумно, в точном смысле этого слова. Которое очень редко его отпускало, да, были какие-то просветы. Существует легенда, что его Пушкин посетил, Батюшков его не узнал. И после этого Пушкин и пишет: «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посоха с ума, уж лучше труп и глаз». Это легенда. Подтверждений тут нет. Но это известие о безумии Батюшкова, оно было воспринято этим окружением, да, в прошлом Арзамасским, как вот взорвавшаяся бомба. Пушкин в это время в ссылке, и он пишет в Петербург Вяземскому, узнав об этом: «Быть нельзя». Это формула, это ушедшая формула, быть нельзя, невозможно, я представить себе невозможно. И через 30 лет он умирает от тифа. Ну, дичь, кошмар, да, вот такой совершенно, совершенно жуткий, жуткая жизнь. Это факты, это только факты биографии, не более того. Но эти факты биографии чрезвычайно значимы в данном случае, чтобы понять, что он творит в собственной поэзии. Что такое этот поэтический ряд? Значит, когда-то Григорий Александрович Гуковский, это имя вам уже что-нибудь говорит, нет? Да, так вот, когда-то Григорий Александрович Гуковский в своей книжке замечательной поэты пушкинской, Пушкин и русские романтики, спасибо. Пушкин и русские романтики написал: «Батюшков поэт еще более трагический, чем Жуковский, это поэт безнадежности. Он не может бежать от мира призраков и лжи в мир замкнутой души, ибо он не верит и в душу человеческую, как она есть. Душа человека для него такая же запятнанная, загубленная, как и мир, окружающий ее. И вот батюшка весь уходит в мечту о другом человеке. Не таком, какой есть, а таком, какой должен быть. Должен был бы быть. Это замечательно, это очень здорово. Вообще, надо сказать, имейте это в виду. Пушкина «Проблемы реалистического стиля» — это книга, которая, безусловно, ушла. Ну, она, так сказать, подвернута времени очень, да? Пушкина «Русские романтики» — это золотой фонд литературоведения, когда больше истины не скажешь. Это блестящее совершенно исследование, уже поражает, что оно было сделано когда-то, даже в 30-40-е годы. Так вот, это блестящая формулировка. Значит, тот герой, который возникает в поэзии Батюшкова, это герой, который не есть душа человеческая, да? Потому что душа человеческая в сознании Батюшкова так же запятнана, как и мир, который ее окружает. Это не уход в душу, вот эту сентименталистскую душу, да, душу, мир, сентименталь. Это то представление об идеале, которое возникает в поэзии Батюшкова. Это человек, каким он должен был бы быть. И это ощущение того, что этого нет, ни такого человека, ни такого мира, о котором мечтается в поэзии Батюшкова, безусловно, приближает его к романтизму в гораздо большей степени, чем Жуковского. Значит, Батюшков творит в этой своей лирике свой мир и своего героя, своего человека. Значит, еще одно такое теоретическое отступление. Все вы знаете, что герой в лирическом тексте называется лирическим героем, или лирическим субъектом, или лирическим «я». В данном случае эти три термина используются как синонимы. Да? Лирический герой, лирический субъект, лирическое «я», одна малина, все равно. Но существует представление о лирическом герое в терминологическом смысле этого слова, которое вводит сначала Тынянов, потом Семенко разрабатывает. Семенко в книге «Поэты пушкинской поры», именно говоря о Батюшкове, в своей главе о Батюшкове, она говорит, она убеждена в том, она утверждает, что в русской поэзии впервые лирический герой в терминологическом смысле этого слова появляется в поэзии Батюшкова. Давайте мы попробуем разобраться, в чем принципиальная разница между этим лирическим «я», лирическим субъектом, и лирическим героем как термином. Значит, лирическое «я» — это «я-говорение» в лирике. «Я» — это тот, кто говорит в лирическом тексте. Понятно. Что такое лирический герой? Точнее, есть определенные признаки. Во-первых, это постоянное сознание, которое возникает в рамках поэтического целого. Понятно? Да, значит, возникает некое сознание. Оно идеально, это сознание. Оно может быть соотнесено с реальным автором, Батюшковым Константином Николаевичем, а может быть противопоставлено ему. Да? Это одновременно субъект говорения «я» и объект наблюдения. Понимаете, да? Значит, это то сознание, которое как бы препарируется, да, которое изучается в рамках целого творчества. Вот такой лирический герой в терминологическом смысле этого слова возникает в русской поэзии именно у Батюшкова. Впервые. Значит, он творит, он создает сознание человеческое, которое определяется вполне узнаваемым набором качеств, да, свойств. Оно вычислимо для читателя, оно узнаваемо. И которое по закону начала 19 века, безусловно, имеет жанровое отличие. Герой посланий Батюшкова и герой элегии Батюшкова, да, они имеют разные жанровые как бы маски. Но сознание при этом этого самого «я», оно, безусловно, неизменно. Теперь, этот лирический герой Батюшкова создан им от противного реальности в своей биографии. Если вы хоть что-нибудь Батюшкова читали, да, то вы понимаете, что, ну, не знаю, если вы мои бина читали, текст, который, как правило, знают уже, да, студент, значит, то вы понимаете, что это, ну, во-первых, он невероятно эротичен, причем блистательно эротичен, изысканно эротичен, такая изящная эротика. Невозможно себе представить, что герой Батюшкова, у него какие-то проблемы с женщинами. Там проблем нет и быть не может. Да? Это невозможно совершенно. Значит, это вполне гармоничное сознание, да? Это вполне, так сказать, состоявшийся как бы человек, который говорит в его текстах. он может быть по-разному как бы, обласован. Да, это может быть печально, может быть весело.